Глава 17. Грядущий звездец. «Господи, холодно как!» — обняв себя за плечи, трясется Яся. «Телефон дай», — вытягиваю у нее из рук. Открываю дверцы шкафа, который старше меня раз в 5. Они скрипят, и одна отваливается. Убираю к стене. Стопочкой лежит старая постельная и пара полотенец. «Раздевайся, Ясь». «Как?» «Да без разницы как. Темно, я все равно не заценю». Стоит, не двигается. «Сняла все быстро», — рявкаю на нее. «С температурой же еще как пару дней назад валялась». Сдрогнув, начинает снимать вещи. «Вообще все снимай. И белье. Полотенце, простыня. Чуть сыроваты, но все-таки не мокрые». Кладу на стол. «Это же чужие вещи». «Ну, тогда, пока я за твоими домой метнусь, подождешь?» С сарказмом подкалываю ее я. Вздохнув, начинает стягивать мокрое бодрие. «А ты чего встал?» Кидаю я выдика простыней. Иду на выход. «Вань, ты куда?» Испуганно вскрикивает Яся. «Сейчас вернусь». Набираю дров по суше. Пока они переодеваются, выбираю на жертвоприношение книгу с полки. Жалко, конечно, сжечь, но Яську жальче. Развожу огонь. Дыма много, дрова сырые. «Мы не угорим?» «Не угорим». Открываю на максимум заслонку и дверь, чтобы проветрить. Эдик, завернувшись в лоскутное одеяло, падает на старый диван. «Все», — мямлит он, — «я в ауте». Тоже хочется упасть. Руки, ноги отказывают от усталости. Но тогда мы точно замерзнем тут. На Ясю натягиваю сверху свою толстовку и сумки, надеваю капюшон. Все равно трясется. В доме и правда сырость и дубак. Все поверхности ледяные, словно не лето, а глубокая осень. Отыскиваю в карманах сумки протеиновый батончик, горсть карамелек и маленькую бутылку воды. Батончик вручаю Ясе. «Ешь». Двигаю кресло к печке, кидаю подушку на него. Одеял больше нет, но есть большое покрывало. Усадив ее с ногами, закутывая им. Переодеваюсь сам. «Вань, иди сюда». «М?» Обняв за шею, наклоняет, засовывая мне в рот половину батончика. Сидит, стучит зубами. Я фиячу в поисках чайника, стаканов, обнюхиваю баночки с какими-то травами. О, чай, соль, мята, шиповник. Нахожу пару пакетов с крупами. Всего лишь остатки на дне. Горсть гречки, горсть риса. Старая согнутая парафиновая свеча. Ну, живем. Снимаю с вешалки какую-то старую ветровку. Ухожу поставить под дождь широкие железные чашки. Забираю свои отмытые дождем кроссовки. И через полчаса у нас вовсю кочегарит печь, горит свеча, греется чайник и варится сборная каша из гречки напополам с рисом. Закрываю плотнее дверь, дыма уже нет. Развешиваю наши мокрые вещи. Яськины тоненькие трусики. Эх. Эдик равномерно сопит. Закатываю глаза. Но что с этого рафинада взять? Его самого спасать надо, а не девчонку ему доверять. «Не согрелась?» «Нет», — трясется, отвечает Яся. «Так, вставай». Сажусь в кресло сам, забирая ее на колени, закутывая нас покрывалом. «Теплее?» «Теплее», — обнимает меня, утыкаясь холодным носом мне в шею. Медленно вожу руками по ее спине, грея и успокаивая. «Все нормально будет, не бойся». «Я знаю», — прижимается крепче. «Завтра дойду до трассы, дозвонюсь до своих». Яся несколько раз чмокает меня в шею и замирает, снова прижимаясь крепче. Я закрываю глаза, крепко прижимая ее за талию к себе, издыхая от чувства вины, что не как сестру я ее на руках держу, а совсем-совсем с другими чувствами. Разминаю ее ледяные пальчики на ногах горячими руками. Печь уютно трещит, блики пляшут по стенам, потолку и нашим лицам. пахнет мятой. Яся неровно дышит мне в ухо. Я беззвучно вою, держа себя изо всех сил, чтобы не повернуть лицо и не поймать в плен это дыхание. Оно утаскивает меня в бессознательное состояние, в котором я не понимаю никаких табу. Ловлю себя на том, что непослушные пальцы уже не столько разминают, сколько изучающе рисуют по ее коже, пытаясь подняться выше по икрам. И то же самое делают ее губы. На каждый выдох скользят по моему уху. Искры сыпятся из глаз. Мать его. «Чай закипел», — хриплю я. Саживаю Ясю, сбегая от грядущего пиздеца. Снимаю чайник, разливаю по кружкам. Выхожу на крыльцо. Последняя сигарета. У магазина мы так и не припарковались. Прикуриваю. Сердце колотится отбойным молотком, и я стою готовой к бою, пьяный от ее дыхания и уверенный на все 100, что эта чокнутая меня не тормознет. Как дожить до утра и не тронуть ее?